Добрынин подошел поближе к огню. Только остановился он чуть в стороне, чтобы не мешать Абунайке, который теперь выкрикивал какие-то звуки, поворачиваясь то к огню, то к слушавшим его местным жителям. И вдруг народный контролер почувствовал, как кто-то толкает его в спину. И обернулся, ощущая в своем теле дрожь, то ли от испуга, то ли от холода. Сзади стоял уже знакомый Добрынину местный житель, который совсем недавно предлагал народному контролеру обменять котомку на соболя. «Сначала привет твоему гладкому лицу и твоей мудрости, потом разговор», — произнес местный житель, заглядывая в глаза народному контролеру. «Привет», — оторопел, ответил на странную фразу Добрынин. «Русский человек вчера приехал», — спросил местный житель. «А я здесь давно живу и много знаю. Зовут меня Воплахом». Когда местный житель назвался, припомнилось Добрынину, как называл этого парня комсомолец, и призадумался он, не услышав в этот раз в нерусском имени ничего ругательного, а ведь цибульниками по-другому произносил. «Я народ не местный», — продолжал парень по имени Воплах. «Да какой же ты народ?» — удивился Добрынин, и тут же почувствовал, что приятный теплый хмель прошел, и все в народном контролере, и внутри, и снаружи, стало холодным и тяжелым. «Народ — это когда много людей, а ты один человек». «Нет!» — упрямо протянул Воплах. «Я народ, урк-уемец. Больше, кроме меня, в этом народе никого нет, не осталось». Тут Добрынин задумался. Об урк-уемецком народе он никогда не слышал. Но это не было удивительно. Ведь раньше он думал, что сразу за Москвой страна кончается и начинается за границей. «Ну вот, а как русского человека называть?» Вдруг сам себя перебил вопросом Воплах. «Павел Добрынин. Если русский человек Добрынин останется одним русским, значит, станет он русским народом. А если он потом умрет, то больше русского народа не будет». Странные слова Воплаха немного озадачили Добрынина. Тот Чабунайка стал подпрыгивать с громкими выкриками, и с каждым прыжком он приземлялся ближе и ближе к народному контролеру. Пламя постепенно притухло. Местные жители негромко причитали нестройным хором, постоянно повторяя слово «О, яси камуй!». Ногам было холодно, а тут еще этот Воплах, который считает себя народом. «Будет русский народ, будет!» — немного раздраженно и устало сказал Добрынин. «Пусть русский человек не обижается. Его народ всегда будет, а мой народ умрет». «Что за черт?» Народный контролер вздохнул тяжело и посмотрел на парня, прищурившись. «Чего он умрет?» «Я умру, и народ умрет, а больше в народе никого нет. Всех убили». Захотелось Добрынину как-нибудь повежливее отвязаться от этого непонятливого местного жителя, возомнившего себя народом, и кашлянул народный контролер. Подошел к Абунайке, который, попрыгав вокруг костра, остановился рядом и стоял спокойно, видимо, отдыхая. Подошел к Абунайке и сказал: «Может, назад, балаган пойдем?» «Пойдем, пойдем, уже пойдем», — старик закивал головою. «Я уже все сделал». Добрынин оглянулся и с облегчением заметил, что Воплах исчез. Местные жители поклонились старику, попрощались с ним словесно и тоже пошли куда-то, а старик, дотронувшись до руки Добрынина, чтобы привлечь его внимание, повел его назад, в балаган. Шли они медленно. В голове у народного контролера было тяжело и туманно. Когда вошли в балаган, увидели лежащего на полу, раскинув руки комсомольца, он зычно храпел. «Надо подвинуть и накрыть», — деловито сказал старик. «Цибульник человек слабый. Простудиться может». Из последних сил помог Добрынин Абунайке затолкать цибульника к кровати и свалить на него несколько оленьих шкур.